Глава 29. Ольга. В ответственное утро того самого дня, когда прибудут гости и будет решаться судьба Академии, я проснулась с венами зеленого цвета. К счастью, я хоть не испытывала боли, как в прошлый раз, но, увидев себя утром, едва не прокляла Атрея за его предсказания. И словно кто-то свыше прочел мои мысли, в мою дверь постучали. Разозлилась сильнее. Наверное, это Гай притащился и стучит, чтобы обозначиться, что он ждет за дверью. «Оля, это Эмма, открывай!» — прозвучало за дверью. Выдохнула и распахнула дверь. Эмма была не одна. С ней рядом стояла незнакомая мне женщина. Нет, она не одна из наших новых преподавателей. Всех новичков я знаю в лицо и поименно. «Это еще кто?» — рыкнула я вместо «доброго утра». «Ну и видок у тебя», — покачала Эмма головой, проходя внутрь. Женщина, глядя на меня насмешливо, прошла следом. Осмотрела незваную гостью с ног до головы. Но мне удалось мало что увидеть. Она была завернута в длинный черный плащ. Капюшон скрывал ее лицо. Я видела, что это незнакомая мне женщина. «Эмма, кто это?» — повторила свой вопрос. Та вздохнула и вдруг резко метнулась к двери. «Это тебе подарок!» — крикнула леди Сомуль и закрыла за собой дверь. Я осталась наедине с незнакомкой, злая, зеленая, не готовая выйти к гостям в подобном виде. А тут еще какие-то сюрпризы. Женщина вдруг развязала плащ, скинула капюшон и сняла с себя верхнюю одежду. «Ну, здравствуй, ведьма!» Смеясь, проговорила женщина, рассматривая меня с ног до головы. «Какая молоденькая и совсем не инициированная. Видать, с ума сошла и решила сгореть?» Я раскрыла от удивления рот. «Ведьма». Передо мной стояла настоящая ведьма. Как и я, она была рыжеволосая, глаза синие и такие яркие, что больно было на них долго смотреть. Статная, фигуристая. Лицо не назвать красивым, но в чертах чувствовалась порода. Нос небольшой горбинкой, верхняя губа чуть пухлее нижней, высокие скулы, глаза с густыми рыжими ресницами и красивой формы брови. Родинка у правого уголка губ придавала ее внешности особый шарм. Густые волосы заплетены в сложную косу, которая доходила до ее колен. Голос грудной, чуть хриплый, но приятный. «Стелла Армади», — представилась ведьма. «Отныне твоя наставница». «Оля Чернова», — сказала не своим голосом. «Сегодня бал, а я с таким лицом...» Покрутила пальцами у лица, указывая на вены. «Вижу. У меня есть маскирующее зелье. Уберет эту красоту на сутки. Выпьешь вечером, и вены в считанные секунды станут прежними». «Спасибо». «Пока не за что». «Эмма нашла меня через одну нашу знакомую, которая знакома с подругой, которая дружит с подругой моей двоюродной сестры. Я сначала не поверила, думала, это ловушка. Даже проверила новости и сплетни, уж не начались ли новые гонения на ведьм, но нет, обошлось». У меня мозг чуть не взорвался. Стелла говорила быстро, прохаживаясь по моим владениям, а я плелась за ней хвостом. А потом мне стало некогда возиться с ведьмой, но она сказала, что займет себя сама и пока поживет у меня, только в соседней комнате. И даже вещи у нее с собой. Обалдеть. За меня все решили. Но, с другой стороны, наставница мне нужна. Поэтому не стала спорить. Ольга. На бал я не стала заморачиваться снарядом и надела то роскошное красное платье и украшения, подаренные к нему Бастианом. Все расстарались на славу, и помещение, где проходил бал, выглядело изумительно. Все, как я просила, дорого, шиком, но строго. Адепты прониклись тем, что за мной бродит телохранитель, представленный самим военачальником, и не просто темный человек, господин Атрею, а его помощник, палач, которого боялись не меньше самого военачальника. Поэтому детки, если и раньше вели себя смирно, то, зная, что в академии теперь палач, стали шелковыми. Но они тоже молодцы, взялись за учебу. Все хотели показать министрам, своим родителям, что они достойные будущие члены темного общества. Дух соперничества — это великая вещь. Никто не желал оставаться на вторых ролях, и дети начали искать свои лучшие стороны, где они могли бы проявить себя во всей красе. Но пока сложно что-то говорить. Неделя — не срок для выводов, но начало мне уже нравится. Атрею меня не доставал, и я чувствовала себя прекрасно, погрузившись в дела и подготовку благотворительного бала. А министерство так ответ и не давали по поводу участия нашей академии в Олимпиаде. Боятся? Возможно. Но, если что, я не постесняюсь снова попросить об услуге военачальника. Одной смертью больше, одной меньше. Какая уже разница? Бал проходил так, как было запланировано. Все улыбались, смеялись. Музыка не раздражала, закуски — шедевр, напитки — райские. И когда я уже собиралась на подиум, чтобы объявить о благотворительной акции и сборе средств, как вдруг в толпе гостей я увидела одного человека, который стоял неподвижно, и все его обходили стороной, чуть кланяясь и стараясь быстрее оказаться вне его пытливого взгляда. «Бастиан», — улыбнулась я. Военачальник, выглядевший роскошно, будто сам дьявол, направился в мою сторону. «Ольга», — произнес он мое имя. «Бастиан», — мурлыкнула в ответ. «Хорошо выглядишь?» «Как и ты», — ухмыльнулся он. «Гай еще здесь? Не вижу его с тобой. Или ты его убила?» «Не успела», — сказала я. «Планировала убийство после бала». «Прости, что разрушил твои планы», — сухо произнес он. «Ничего, бывает», — усмехнулась я и кивнула в сторону. «Он у бара. И не ругай его. Спастись от флирта демоницы невозможно». «Сейчас вернусь. Будь здесь», — распорядился. «Ага. Слушаю и повинуюсь, мой господин», — прошептала я и мысленно состроила рожицу. Потом посмотрела на танцующие пары и решила объявить об аукционе после того, как закончится этот танец. Нет смысла разрушать приятную атмосферу. А пока пойду-ка поправлю макияж, а то, кажется, помаду оставила на стекле бокала. Вышла в пустынный коридор и почти дошла до вестибюля с зеркалами, как вдруг меня кто-то схватил за руку и дернул. «Эй!» — воскликнула я. Коренастый, почти квадратный человек отшвырнул меня прямо в зеркало с такой силой, что мне показалось, будто из меня дух вышибло. «Что такое? Нападение? Но почему? Кому я сдалась?» Мысли вихрем пронеслись в голове, пока я собирала в кучу разбежавшиеся глаза. Поднялась с пола, ощущая на пальцах липкую горячую жидкость, и увидела, что это моя кровь. Я порезала себе руки и ноги, когда упала вниз вместе с осколками. Мужчина, которого я впервые в жизни видела, расплылся в зловещей улыбке. Потом он взмахнул рукой, открыл портал и направился ко мне. «О, нет!» Взяла в руки осколок стекла и замахнулась им точно ножом. Но злодей выбил мое оружие легко. Он применил магию. Тогда я призвала свою магию. Моя сущность встряхнулась, и мы с ней решили не щадить этого козла. Подняла руки, из пальцев сорвалось зеленое свечение. Жиденький и неуверенный шарик пролетел сантиметров 10 и упал, погаснув на лету. Мужчина запрокинул голову и издевательски засмеялся. Пока он ржал надо мной, я метнулась в сторону, но он перехватил меня за талию и сжал в железобетонных объятиях, что мне не вырваться. Он уверенно шел к порталу, всего 5 шагов. Умирать сегодня мне вовсе не улыбалось. Поэтому, вдохнув полную грудь воздуха, я закричала, что есть силы имя человека, которого с отчаянием призывала на помощь. «Бастиан! Помоги!» Он прыгнул со мной в портал. Бастиан не пришел. Оказавшись в темном помещении, больше похожем на пещеру, обставленную предметами, я поняла, что вот теперь реально вляпалась в неприятности. «Это она?» — вдруг услышала я приятный баритон. Обернулась и увидела высокого и очень красивого мужчину, даже чересчур красивого. Слишком женственным было его лицо, и слишком отвратительная гримаса на нем возникла, когда похититель сказал: «Да, мой господин, это она, невеста Атрею». Мой взгляд метнулся к столу с ножом. Не раздумывая, я схватила нож и напала с ним на этого отвратительного красавчика. Но вдруг мой бок обожгло сильной болью, и я выронила нож. «Зачем ты ее ранил?» — выругался красавчик. «Она должна быть цела, чтобы я мог ею шантажировать Атрею». «Что? Шантаж?» Зажала бок рукой, опустилась на землю и горько рассмеялась. «Что смешного?» «Ничего. Просто вы такие идиоты!» «В клетку ее и позови лекаря. Мне пока не нужна ее смерть», — бросил красавчик и ушел. Я начала брыкаться, когда этот мужлан попытался поднять меня. Когда я заехала ему по самому ценному, он взвыл и ударил меня по лицу. Из носа пошла кровь, и вся левая сторона лица будто онемела от боли. «Урод!» — прошипела я. Он снова занес руку для удара, и я зажмурилась. Я не услышала, как появился Бастиан. Не слышал его и враг. Внезапно я почувствовала, что надо мной больше никто не стоит, и открыла глаза. Посреди тусклого света и кошмара, в котором я оказалась, словно из адового пламени, возникла высокая стройная тень, а в следующее мгновение мой похититель взмыл воздух и со страшной силой врезался в стену. Послышался жутковатый хруст, и он мешком осел на пол, голова свалилась ему на грудь. С немым ужасом и восхищением следила, как Бастиан двинулся на того самого красавчика, который прибежал на шум и, увидев военачальника, замер со священным ужасом на красивом лице. «Нет, не может быть», — рявкнул красавчик. «Ты не мог отследить портал». «Даниэль», — ласково и оттого зловеще произнес Бастиан имя этого красавчика. «Я догадывался, что это ты, но надеялся, что ошибаюсь. Зачем ты решил предать отца, сын князя, первый наследник?» Он помолчал, а потом сказал, как выплюнул. «И организатор Ордена Крови. Тебе не снятся жестоко убитые тобой дети и женщины, Даниэль. Невинные и темные. Только монстр мог такое сотворить. Твой отец сильно расстроится. Моему отцу плевать на меня. Он всегда считал меня недостойным титула князя. Я решил доказать ему, что я могущественней его самого. Я бы сместил его, и он бы увидел, на что я способен». «О, Боже, отцы и дети. И океаны непонимания», — произнесла я, но меня никто не слушал. «Глупец», — устало вздохнул Бастиан и потом произнес. «Открывайте порталы. Я нашел главу ордена и его убежище». Тут же воздух растерзали многочисленные порталы, из которых с оружием наготове выскочили воины. Когда Даниэль лежал лицом вниз, Бастиан подошел ко мне. Приманка сработала. Еле слышно прошептала я. «Да», — сказал он безразлично. Потом поднял меня на руки и ушел через портал. Мы оказались в незнакомой мне комнате, в спальне, явно мужской. Но мне было все равно. Мне было больно. Бастиан положил меня на софу и быстро разорвал на мне платье. Порез оказался довольно длинным. «Лечебная магия не моя сильная сторона, поэтому потерпи», — сказал Бастиан и поднес ладонь к моей ране. С ладони полилось золотое свечение, и мою рану защипало и зажгло так сильно, что я не удержалась и взвыла, схватившись за плечи военачальника. «Прости, но шрам наверняка останется», — сказал Бастиан. «Будет мне напоминанием, что доверять мужчинам нельзя», — неуклюже пошутила я. «Именно», — согласился он. «Никому не доверяй, кроме меня». «Очень смешно», — фыркнула я. Боль стала сходить, и я, наконец, вздохнула полной грудью. «Я серьезен, Оля», — сказал военачальник и убрал руку. «Да, шрама не удалось избежать». «Ты испортил платье», — проворчала я, обнаружив, что сижу перед ним в одном кружевном и очень-очень откровенном и провокационном белье. Правда, пятна крови на моем животе и боку немного портят впечатление. Но Бастиан вдруг протянул мне черный халат, мужской. Но я с удовольствием в него завернулась. «Теперь ты мне расскажешь, что это вообще было?» «Орден крови. Основатель — сын князя Темной империи. Они похищали одаренных магов и вербовали их. Те, кто отказывался предавать князя, подвергались пыткам, а после их убивали. Даниэль переманивал молодых темных и создавал свою армию. Тот парень, который пропал в твоей академии, был среди тех, кого пытались завербовать. Марвел не согласился. Нет, его не успели подвергнуть пыткам, он сбежал. Только держали его не в главном логове ордена. Теперь глава у нас, ордену конец. Прости, я не люблю долгих рассказов. Предпочитаю сухие факты». «Какой ужас!» — прошептала я. «И что теперь будет с сыном князя?» «Решит сам отец. Но, думаю, его ждет смерть. Слишком много убитых и замученных до смерти. У тебя еще есть вопросы?» «Ты меня на самом деле тогда отравил?» «Это была пустышка», — усмехнулся Бастиан. «Схватила подушку и запустила ею военачальника. Ах ты ж гад! А я ведь поверила и думала, что умру!» «Я бы не позволил». «Ты правда решил инициировать меня?» «Да», — решительно заявил он. «Причина кроется в моей силе, верно?» «Тебя уже просветили», — усмехнулся он. «Конечно. У меня с сегодняшнего утра есть наставница. И я поинтересовалась у нее об инициации. Освобожденная сила, ее излишки напитают тебя и сделают сильнее». «Умная ведьма», — улыбнулся Бастиан и взял меня за руку. «Ольга, так ты согласна лечь со мной в постель?» «Да», — сказала, не раздумывая. Он взял меня за полы халата и привлек к себе. «Как вы уже поняли, я бессовестно пропустила бал, который так тщательно и быстро планировала и организовала. Всю ночь провела в жарких объятиях темного, которого до сих пор желаю придушить, хотя до этой фантазии мы так и не добрались. Когда я проснулась и увидела спальню военачальника, точнее то, что с ней стало, обескураженно почесала макушку, не обратив внимания на спутанный колтун в волосах. Потом перевела взгляд на дремлющего Бастиана, который улыбался, словно сытый котяра. Похлопала мужчину по спине, которую я за ночь тщательно разукрасила своими коготками, и сказала: «Бастиан, дорогой, боюсь, твою спальню можно смело переименовать в цветущий зеленый сад». Военачальник перевернулся на спину, улыбнулся мне и только потом удосужился взглянуть на свой новый интерьер. «Что ж, я сразу понял, когда твоя сила освободилась, что будут последствия», — коротко рассмеялся он. «Но не думал, что такого масштаба. Спальня военачальника действительно превратилась в цветущий сад. Пол был укрыт ковром зеленой травы, из которой весело выросли самые разнообразные цветы. Потолок с люстрой, стены с картинками напоминали жертв вьющихся лиан. По центру спальни, протаранив журнальный стол, выросло дерево и дало плоды. Почему-то яблоки имели фиолетовый цвет. Вся мебель была поглощена разными видами лиан. В углу я даже увидела огромную кочку, которая оказалась ничем иным, как муравейником. И маленькие насекомые уже прокладывали маршрут до вазы с фруктами, которая благополучно перевернулась и оказалась на траве. «Зато такой спальни точно ни у кого нет», — заметила оптимистично. Бастиан усмехнулся и сказал: «Нужно проверить весь дом».